Гермаэн, это просто круто. Откуда у тебя это? Обежала всю квартиру Настя, просто придя в восторг от количества комнат и площади. За ней носился Дик, радостно лая и крутя задницей, хвост обрезан, так что ходуном ходила именно его папа. Особенный восторг у нее вызывала терраса, где стоял диван и несколько кресел из ротанга, а также большой стол. Для кресел и дивана были специальные подушки, которым был не страшен дождь, но на время зимы полагалось убирать их в теплое помещение. «Откуда-откуда? Оттуда!» — улыбнулся он своему солнышку. «Ты просто прекрасна!» — смеялся он, видя, как от избытка чувств Настя буквально подпрыгивая бегает по крыше. Особенно вид спереди, хотя сзади тоже ничего. Большая грудь при прыжках ее владелицы — это очень даже есть на что смотреть бесконечно для любого нормального мужика. «Да ну тебя!» — якобы обиделась она. «Врешь ты все, я толстая и некрасивая». Комплекс ее никуда не делся, но ничего, не так долго осталось, когда он у нее пройдет. Ее лишний вес совершенно не трогал Германа. Он помнил, какой она скоро будет, тем более, что весь ее лишний вес большей частью у нее ушел в бедра и шикарную грудь. «Это кто сказал? Ну-ка покажи мне того нехорошего человека, который это сказал». Похлопала она ресницами. Я так сама считаю. Огласки внимательно смотрит на него, а на их дне плескается недоверие, что она вон какая, он почему-то с ней. Ну это отлично, что этот нехороший, невоспитанный человек мне наконец-то попался в руки, заявил Герман делано угрожающим голосом. Будем его наказывать. Страшно наказывать. Она была мгновенно освобождена от одежды, собака залаяла, не понимая, какую игру затеяли ее люди. «Ай, мое белье!» — только пискнула она, когда трусики и бюстгальтер были разорваны за доли секунд. «Тут Дик, я же не могу на его глазах!» «Дик, место!» Собакин поджал зад и быстро усвистал к двери, где Герман определил его место. Настя была подхвачена на руки и положена на большой диван прямо на крыше под неспешно двигавшимися над ними перистыми облаками, подсвечиваемые игривым солнышком. «Ах!» — только пискнула Настя, когда он оказался сверху и, боже, она застонала от сладких ощущений. Глава 4. «Добрый день, Наталья Николаевна, вот, я вам гостинцы принес». Герман протянул своей будущей теще пакет с фруктами, который захватил с собой. Только что отвез Настю в ее институт, а теперь приехал в больницу, проведать ее мать. Не стоило менять то, что когда-то было, если это не несет ничего плохого. «Добрый день, Герман», кивнула теща, как-то не очень довольна на него поглядывая. Он хмыкнул про себя, все повторяется, как и тогда. Теща уже знает, что он живет с Настей, добрые люди донесли. «Ты, вы живете вместе?» Не выдержала она. «Да, она живет со мной, и планы у меня самые серьезные. Сразу предупреждаю, и жилплощадью обеспеченной работы есть». «Да, и много ты зарабатываешь?» Ухмыльнулась ехидно теща. «Вы не представляете, как государство хорошо платит своим работникам. Просто кушать не может, если вдруг зарплаты не хватает. Сразу надбавочку и бонусу сверху дает. Потом догоняет и еще раз дает». Усмехнулся он про себя. «Не беспокойтесь, будет хватать и на жену, и на будущего ребенка». «Так вы уже?» У тещи на лице появилось выражение ужаса. «Пока нет, но лично я планирую. Но не беспокойтесь». Увидел он почти ужас в ее глазах. «Пусть сначала окончит университет, а уже потом и подумаем плотно над этим». У тещи явно отошло от сердца, после таких слов, а потом еще полчаса она пытала его, когда они вышли во двор больницы, на предмет его дальнейших планов в отношении Насти. Герман прекрасно знал, что тесть улетел в Москву, чтобы получить предложение о переходе в Министерство финансов на очень большую должность, и сейчас решает вопросы по его переводу в столицу, а когда вернется, то пробудет еще несколько месяцев в Перми, а потом уедет с женой в столицу на постоянное место жительства. Тогда Герман еле успел сделать предложение Насте, до того, как ее родители уехали в Москву, не шибко довольные тем, что Настя осталась в Перми. Лишь ее университет, а именно получение диплома, смирили их с тем, что она останется в Перми доучиться. Хотя отец хотел изначально, чтобы она перевелась в какой-нибудь университет в Москве, например, МГУ. При его новой должности он мог это сделать, но не свезло, так что Герман и Настя оказались в Москве только в 2002 году, и он еще подумает над переводом в Москву, время еще имеется. Пока же все будет по его плану, именно с большой буквы, а не плану кого-либо еще. Пока тесть был в столице, Он и Настя наслаждались общением друг с другом и совместным проживанием, фактически создав семейную ячейку, что было достаточно легко для обоих. У него с учетом личного большого опыта, а она привыкла заботиться об отце, великолепно готовила и исполняла все женские обязанности по дому, помогая своей матери. Тут, правда, теща вышла из больницы, но она им не сильно мешала, ворчала, высказывала свое недовольство, но прямо не запрещала Насте ночевать у Германа. Слишком у дочки был счастливый вид, так что портить ей настроение она не стала. Только вот возвращение мужа, вот что дико пугало Наталью Николаевну. Тот такого просто не потерпит. Слишком патриархальные у него взгляды были. До свадьбы, ни-ни. Во всем остальном ее все устраивало, а когда она побывала в его квартире, да еще оказалось, что здесь под ним будет его мама жить. Хотя он сказал, что ему по знакомству дали пожить здесь. Но ее наметанный женский взгляд и парадоксальная женская логика, без какой-либо достоверной информации сделать правильные выводы, дали ее понять, что все не совсем так, как он сказал ей и Насте. Сама квартира просто поражала своим метражем и ремонтом, ну а расположение, она просто ахнула, когда вышла на крышу. Вот откуда только у него деньги на такое, она же не дура, зарабатывает или взятки берет, не у матери же. Тогда где, может, берет не деньгами, а борзыми щенками? Ну если и так, то и черт с ним. Ее благоверный сам жил и содержал их совсем не на свою зарплату. Она же не дура, понимала все. Так сейчас все так вокруг живут. Герман не собирался ее разубеждать, когда она не прямо, но намекала на то, что она думает по этому поводу. Пусть думает, как хочет, это ее дело. Наталья Николаевна как-то отловила дочку, когда она вечером собиралась нестись к своему ненаглядному Герману. До приезда отца оставалось 2 дня, и молодые старались наверстать, так что эта балбеска уматывала к парню, как только была возможность. Один раз вообще дома не появлялась 2 дня подряд, засранка. Наталья Николаевна не очень была довольна тем, что дочь начала жить с мужчиной до свадьбы, но это рано или поздно бы произошло в любом случае. А Герман вроде не из тех, кто поматросит и бросит, да и его взгляд влюбленного мужчины о многом говорил для нее. «Настя, пока не ушла, подойди и сядь, это ненадолго», та шла к входной двери мимо большой комнаты, где сидела мать. Настя немного нахмурилась, недовольная тем, что мама задерживает ее, но подошла к ней и села напротив нее на стул. «Скажи, у тебя с ним серьезно?» «Не знаю», — смутилась Настя. «Мне кажется, да, понятно. А если он предложит пойти за него?» «Пойду», — еле слышно сказал Настя. «Ты против?» Очень настороженно посмотрела она на мать. «Ты знаешь, нет, давай, беги уже», — заждался. «Пожалуй, он мне сегодня обещал очередной сюрприз сделать», — засияла Настя, поняв, что мать внешне спокойно отнеслась к ее словам про замужество. Настя не видела то, что видела Наталья Николаевна. Просто она еще маленькая девочка, хоть уже и женщина, благодаря одному сукину сыну. Она сразу это поняла по ее взгляду. Это когда-то должно было произойти, но все равно это произошло внезапно для нее. Дочка повзрослела. Наталья Николаевна обратила внимание на то, что не обращала внимания Настя. Именно на базе компании «Титан» она хорошо рассмотрела, как с ним общается обслуживающий персонал и сотрудники. Герман никоим образом словесно не показывал себя, что-то тут решающим, но вот люди, общающиеся с ним, и изредка у него прорывалась именно властность, а подобное она видела у своего мужа. Но тот занимал соответствующую должность, а откуда она у Германа? Что-то не так с ним и этой компанией «Титан». Это чуть напрягало, но большей частью она была рада, что у Насти появился именно он. Горе горькое произошло в Г, Перми. Тесть наконец вернулся, хотя Настя сначала радовалась, с часик, а потом до нее дошло, что ее почти что семейная жизнь с Германом закончилась. Теперь постоянно звонила ему вечером и плакалась, как ей без него плохо и как она хочет прижаться к нему, желательно в кровати. Оказалось, что он привык к тому, что он засыпает и просыпается рядом с любимой женщиной, а тут опять один. Пришлось окунуться с головой в работу, чтобы мысли о Насте меньше возникали. Тут еще Кузнецов подкинул 3 уголовных дела, забранных из районных прокуратур. Пришлось разгребать тот бардак, что районные следователи устроили при их расследовании. Дела в их бизнесе с Алексом стабилизировались, хотя объемы просели, рынок насытился, но брали количеством. Требовалось время для переваривания того, что они ввезли. Так что сейчас объемы повышать было просто невозможно, если только где-то по мелочи. И часть набранных новых сотрудников продолжали искать новые рынки сбыта, но в основном это были мелкие объемы, но и то хлеб. Алекс выступил с предложением купить офис в Москве. Блин, я там до черта времени провожу. Хотелось свое место там иметь. Ну и кучу документов таскать туда-сюда приходится. Согласен, удивил Герман партнера своей покладистой. Но не сейчас, а когда? Август. Да ё-моё, опять август, расстроился Алекс. Слушай, осталось всего ничего, потерпишь, укоризненно покачал голов Герман. Ну так-то да, недолго осталось. 17 июня 1998 года. Привет, Герман, в кабинет залетел довольный Паша Урюпин. Привет, чего такой довольный? Герман, пришедший, как обычно, пораньше к 8:45, изучал скучнейшее дело по превышению должностных полномочий одним из оперативных сотрудников управления МВД России по Г. Пермь. Выходные классно провел, вот и радостный, Паша быстренько уселся за стол, достал из близко стоявшего сейфа уголовное дело и стал что-то искать среди документов в папке. Выходные, это хорошо, Герман потянулся, вспомнив, как он провел с Настей и тещей прошлую субботу и часть воскресенья. Задумав отличный сюрприз, он в пятницу был вынужден отпрашивать дочку и ее маму у Виктора Сергеевича. Приехав в гости, он подгадал момент, отловив тестя, когда тот смотрел телевизор, а Настя копалась у себя в комнате. Теща ушла в ванную, загружать в стиральную машину грязное белье. У того от удивления на лоб брови поползли, когда ему было озвучено, куда Герман хочет свозить его женщин. Хм, ну что могу сказать, высоко берете, молодой человек, смотрите, падать будет больно. Постараюсь держать планку, улыбнулся Герман, и ударопрочный я. Хорошо, только попрошу в целости и сохранности доставить, как обещали, надавил голосом тесть. Не вопрос, кивнул Герман. В субботу около 15:00 приехал за женщинами на джипе с водителем, ну чуть выпендриться, есть такое. Забрал их одетых для официального мероприятия, уведомив их об этом заранее, а потом повез их в сторону аэропорта Большое Савино. А зачем паспорта, Герман? Настя задала этот вопрос вперед матери, у которой вертелся на языке аналогичный вопрос. Ведь Герман настоял, чтобы они перед выходом их квартиры обязательно взяли паспорта. Сюрприз. Какой? Ее глазки тут же загорелись, как два ярких синих фонарика. Сюрпризный. Засмеялся Герман. Ну-у-у, Герман, законючила девушка, поддавшись обычному женскому любопытству, хочу все знать. Если я скажу, то какой это сюрприз? А-а, она подумала над его словами. А ты скажи так, чтобы я не поняла, что это сюрприз. Женская логика иногда поражает. Ты совсем что ли? Он осторожно постучал ее пальцем по лбу. Ты как себе это представляешь? Даже ее мама, сидевшая на переднем пассажирском сиденье, повернула голову и изумленно посмотрела на дочку, но промолчала. Настя покраснела, поняв, что ляпнула глупость. Глупая, да, подняла она глаза на Германа. Нет, просто любопытная, за что и люблю, поцеловал он ее в губы. А куда мы летим? Они зашли в самолет, тут Настю и прорвало. Герман сам получил за них посадочные талоны, взяв у них паспорта, воспользовался удостоверением, предъявил его, а сотрудница аэропорта на стойке регистрации молча ему выдала посадочные талоны. В Магадан. Зачем в Магадан? Глаза Насти максимально раскрылись от изумления. Золото будем копать, я тебе кирку и лопату выдам. Твоей маме ведро, абсолютно серьезно ответил Герман. Вот такая у нас будет культурная программа. Лопату, кирку, Герм. Настя ничего не могла понять. Зачем ведро? Одновременно с дочкой спросила ее мама. Как зачем? А золото промывать? Возмущенный взгляд Германа был обращен к теще. Пока мы с Настей копаем, вы золото моете. Окунетесь в культуру золотодобытчиков и денег заработаете. Обе изумленно смотрели на несущего какой-то бред Германа. Уважаемые пассажиры, раздался по громкой связи самолета мужской голос. Наш самолет вылетает рейсом Пермь-Москва. Время прибытия в аэропорт Шереметьево в 16:15 по московскому времени. Герман, ты гад. Возмущенная Настя ткнула кулачком в Германа в бок. Я реально поверила. А ты, она пыхтела и прожигала его взглядом. Ну я же не виноват, что ты такая доверчивая, откровенно заржал Герман, видя по глазам тещи, что она недалеко ушла от дочки. Пафосно, да, не буду это скрывать. Ты нас сюда привез только для того, чтобы в ресторане посидеть?» – недоумевала Наталья Николаевна. В 18:20 они приехали из аэропорта Шереметьево в центр Москвы и, выгрузившись из такси, прошли в ресторан «Чехов», расположенный на пересечении Дегтярного переулка и улицы Малая Дмитровка. Успели немного перекусить. Женщины были впечатлены Москвой, но вопрос о смысле их приезда в столицу витал в воздухе. И он был задан, когда Герман пил кофе, а дамы заказали чай. «Конечно нет», – он подмигнул Насте, у которой в глазах был тот же вопрос, что у матери. «Да, время», – он глянул на часы. «Пора, все вопросы потом. Дамы, а чай? Опаздываем, быстрее, быстрее». Удивленные женщины встали из-за стола и вышли вместе с Германом на улицу, где он подставил им руки, а они пожали плечами и пошли с ним по улице под ручки. «О, а чего тут народу так много?» Они прошли всего минут 5 или 6, как Наталья Николаевна увидела, что рядом с каким-то зданием у входа толпится достаточно много народа. «Так театр же», – спокойно сказал Герман, хитро поглядывая то на одну, то на другую. «Да», – Настя пыталась понять, что за театр, а какой, так линком, еле сдерживал улыбку Герман. «Малая Дмитровка, дом 6. «Подожди», – теща аж остановилась. «Театр Ленинского комсомола, режиссером здесь Марк Захаров». «Ну да», – пожал плечами Герман. «Так здесь же Юнона и Авось идет», – с придыханием вымолвила Настя. «Точно», – поддержала ее мама. Герман провалами памяти и в прошлой жизни не страдал, а сейчас, тем более, обе были фанатками, натуральными фанатками, Караченцева и его игры в данном спектакле. Показанная впервые 13 января 1988 года по первой программе Центрального телевидения рок-опера «Юнона и Авось» произвела на Наталью Николаевну фантастическое впечатление, а в особенности игра Караченцева. Позже, когда рок-оперу повторяли по телевизору, то она не могла оторваться от телеэкрана, смотря и смотря ее не отрываясь, а там и подросшая Настя влилась в их небольшой клуб фанатов. Тут обе увидели и название театра, и афиши с фотографиями актеров этого знаменитейшего театра, расположенные на стене здания, и замерли в ступоре. Чего встали, нам еще идти надо, не хватало опоздать. Герман прихватил под локотки обеих и как ледокол пошел вперед. Пришлось проталкиваться через тех, кто спрашивал лишний билетик, чтобы попасть в конец небольшой очереди имевших заветные билеты. «А мы куда?» Настя аж стала заикаться. «Туда». Через минуту они вошли, подталкиваемые Германом, в храм искусства, остановившись перед билетершей. Их кавалер вытащил из внутреннего кармана 3 билета и протянул стоявшей на входе билетерши, попросившей предъявить билеты. «Боже, это же Абдуллов, Броневой, Леонов, Пильцер». Дамы молча прошли вглубь здания, а потом увидели висевшие на стенах фотопортреты ушедших и действующих актеров линкома. Вот и завороженно шли мимо них, тщательно рассматривая. «Герман, я тебя обожаю». Настя жарко поцеловала его в щеку, на секунду отвлекшись от рассматривания фотографий. «А что за спектакль сегодня?» «Как? Тебе никто не сказал». Судя по ее виду, она обалдела от такого вопроса. «Герман». Было видно, что ей хочется стукнуть кого-то своим кулачком. «Юнона и Авось», — поторопился он. «А-а», — она повисла на нем, обнимая его. «Герман, ты серьезно?» Удивленные глаза Натальи Николаевны смотрели на него, пока дочка тихо визжала в ухо парня, видимо пытаясь испытать, выдержит его барабанная перепонка этот визг или нет. «Конечно нет, посмотрели фотки и хватит, пора в Магадан, золотая лихорадка ждет нас», — бессовестные глаз парня посмотрели на обоих женщин. Тут раздался уже 3-й звонок, приглашающих зрителей в зал. Первые 2 дамы просто пропустили, завороженные своим невозможным, непредставимым, но нахождением в этом театре сразу и вдруг. «Дамы, хватит глазеть на фотки, нас ждут великие актеры на сцене», — и не дав им высказать свое возмущение его дурацкими шуткам, подхватил под руки и утащил их в зал. «У вас партер, 6-й ряд, места с 13 по 15 е», — стоявшая на входе в зал местная служительница, женщина лет 50, попросила билеты, посмотрела на них и указала рукой, куда надо идти. «А чего не 1-й ряд? Подколола его теща, больше скрывая свое возбужденное состояние, ведь она в знаменитом театре. «А в 1-м вы головой будете крутить, обзора не хватит», — он усадил дам, а потом и сам сел. Когда-то он совершил такую ошибку, купил билеты в линком в 1-й ряд, о чем сильно пожалел. Во-первых, стоимость билетов была просто сумасшедшая, а во-вторых, сцена слишком близко и полспектакля пришлось крутить головой, когда актеры расходились по разным концам сцены, а это некомфортно. Слышь, Шкет, ты не на свои места сел, раздался низкий густой мужской голос, и баб своих попроси места освободить, это наши места. Герман, слушавший восторженную Настю, делившуюся с ним впечатлениями, повернул голову в сторону прохода, его кресло было ближайшим к нему. Там стоял мужик лет под 40, явно бывший борец, судя по сломанным ушам и могучим плечам. Правда, пик его карьеры давно прошел, судя по объемному пивному животу, вес был килограмм под 110. Почему-то у Германа он сразу стал ассоциироваться с пятачком из известного мультфильма. На его шее блестела толстенная золотая цепь и здоровенная печатка на среднем пальце. Одетый в дорогой костюм, сидевший на нем, как на корове седло, типичный новый русский. Может, из-за пухлых щек или жировых складок на шее. Рядом с ним стояли, скорее всего, жена и дочка. Обе были одеты так же дорого, но как-то безвкусно. При этом обе страдали от ожирения. Складки жира были видны невооруженным взглядом. Лоснящиеся щеки и толстые шматы сала на шее. Особенно Герману не понравились их взгляды, выражавшие презрение и какое-то непонятное для него превосходство над окружающими. «Мне кажется, вы ошибаетесь», — спокойно сказал Герман. «Вот наши билеты», — он вытащил их из кармана. «Я не знаю, что у тебя там за билеты, но ты со своими бабами занял наши места», — Боров продолжал наглеть. «Я вроде ясно сказал, что это наши места». Герман встал, немного охреневая от нахальства этого Борова. «В чем дело? Что происходит? Сейчас спектакль начнется, а вы?» К ним быстро подошла билетерша, приглушая голос, переходя чуть ли не на шипение. «Да вот, дядя ошибся, но почему-то не понимает этого». На лице Германа заходили желваки. «Да, покажите билеты», — обратилась она к Герману. «И вы?» — потребовала она от Борова. «Да, действительно, вы ошиблись, здесь шестой ряд, а у вас 15-й. Ваши претензии необоснованные», — обратилась она к новому русскому. «Пройдите на свои места», — указала она рукой семейке хамов в направлении их мест. Было заметно, что уходить, не солоно хлебавши, толстый дядя, ну очень не хочет, но на него стали оборачиваться с первых рядов, да и другие окружающие зрители стали не очень дружелюбно на него посматривать. Устроить скандал на ровном месте возможно, но последствия его неизвестны. Толстяк предпочел отступить, но именно отступить. «Мы не закончили», — пышущий злобой мужик глянул на Германа. «Пойдем, Лариса, Клара и семейка», — потрясая телесами, отправилась на свои места. «Согласен», — еле слышно сказал Герман, очень внимательно смотря, где сядет эта троица. «Ой, Герман, так страшно было», — пискнула Настя, вцепившись в его руку, когда он сел. «Нормально все, дорогая, давай смотреть», — успокоил он ее. «Ерунда какая-то». «Нет, ну там в самом начале 90-х, ну может быть такое и было, но тут в театре такая борзота». Герман не мог понять, почему этот обнаглевший кабан так себя вел. «Денег пожалел, а теперь сидим, как нищеброды в 15-м ряду», — вовсю заработала пила. «Жена обыкновенная, Лариса». «Да, пап, как нищеброды», — подключился Лобзик, дочка Клара, недовольная тем, что они будут так далеко сидеть. Георгий Николаевич, бывший борец в вольном стиле, тяжелый вес, внезапно разбогатевший, от этого немного потерявший чувство меры, был зол. Ему повезло со своими друзьями, которые крутились в сфере нефтяного сектора страны, занимаясь не совсем законными схемами. Он уже привык, что его деньги и габариты помогают решать все проблемы, а тут такая ерунда. Денег он не пожалел, а просто забыл купить билеты, и только вчера приобрел в 3 цены на эти места для бедноты. Дочка и жена начали пилить его, как только они сели. Он только отдувался, думая, как решить этот вопрос. И тут он заметил, что рядом со сценой есть 3 свободных места. Несмотря на то, что все окружающие места были давно заняты, на них никто не садился. И он решил, что стоит немедленно занять их. И тут места заняли какой-то молодой щегол с молодой девушкой и женщиной лет за 40. Но Георгий Николаевич уже двигался к пустым местам вместе со своей семьей, так что решил пойти нахрапом, посчитав, что молодой парень струхнет и уступит. Но не получилось. «Ничего, в антракте мы с тобой поговорим», — еле слышно сказал Георгий Николаевич, глядя в затылок своему обидчику. Глава 5. Женщины завороженно смотрели идущий спектакль, не отрывая глаза от сцены, наслаждаясь каждой минутой действа. Герман с удовольствием смотрел на живого и относительно молодого Караченцева, который великолепно играл, как делал это каждый раз при выступлении в этой рок-опере, и блистательный Александр Абдулов, тоже еще живой, и Виктор Раков. Инна Пиварс в роли Кончиты была хороша, но на взгляд Германа Алена Хмельницкая играла лучше. Но все это вкусовщина, так что, объявили антракты, Герману чуть ли не силком пришлось выводить тещу и Настю из зала. Те никак не могли отойти от того, что любимый спектакль они видят здесь и сейчас вживую. Надо было сходить в буфет, куснуть чего-нибудь. Караченцев просто душка, закатывала глаза Наталья Николаевна. А Абдулов, а Раков, вторила ей Настя. Женщины живо обсуждали первую часть рок-оперы, стоя за столиком на длинной ножке, поглощая небольшие салатики, заедая их бутербродами, которые были куплены для них Германом в буфете. «Ага, и ты тут, ну это просто замечательно, бабы, говоришь». Метрах в пяти от них за другим столиком стоял этот Боров со своими жирными созданиями. Судя по тяжелому взгляду нового русского, тот отслеживал Германа, будто ожидая чего-то. «Ну и отлично», — тихо под нос сказал он сам себе. «Дамы, мне пора попудрить носик», — обратился он к женщинам. Настя аж рот открыла. «Герман, ни дня без шутки, да?» Дернулись вверх уголки губ тещи. Он пожал плечами и пошел пудрить носик и учить одного невоспитанного человека манерам. Мама с дочкой продолжили активно обсуждать рок-оперу, актеров и их игру. «Ну все, шкет, капец тебе», — раздался сзади голос, когда Герман мыл руки над раковиной. «О, вот и пятачок пришел». Он спокойно завернул краны, а потом повернулся к вошедшему в туалет Борову. «Ты знаешь, кто я? Ты на кого наехал? Да я тебя...» Понесся обычный гнилой базар, возомнившего себя элитой земли русской. «Пятачок, ты оскорбил моих дам. Тебе в пятак дать или в жирное пузо?» Оборвал его Герман. «Сука!» — взревел Боров. Все-таки борцы не ударники. Неумелый размашистый удар в голову Германа пролетел над самой макушкой, когда он спокойно присел, пропуская кулак. «Ак-ха-ха!» — мощнейший удар выпрямившегося Германа. Кулаком правой руки прилетел прямо в живот Борова. «Значит, в пузо!» Сам себе кивнул Герман. Георгий в какой-то степени гордился своей физической формой, не часто, но продолжал заниматься вольной борьбой в одном из спортивных залов. Да, пиво не пошло на пользу, а его он любил, отрос живот. Но он даже гордился, когда шутки ради просил пробить ему пресс, кого-нибудь из друзей. Все-таки оставшийся, какой-никакой мышечный каркас на животе, прикрытый броней жиров 4 сантиметра не давал возможности причинить ему какую-то сильную боль, и любой, даже сильный удар от партнеров в живот, он спокойно воспринимал. Только вот сейчас ему показалось, что вроде бы щуплый паренек, на фоне его габаритов, всадил ему в живот бетонный столб. «Ты чего наглый такой, пятачок, ах ты вы!» Георгий почувствовал, что воздух еле-еле протискивается в его сжатое будто металлическими штырями горло. Герман сразу, как туша попыталась согнуться от боли и упасть на пол, схватил пальцами левой руки за горло мужика, а потом поднял всю 110-килограммовую тушу, рассматривая Борова, как таракана. «А!» — раздался возглас со стороны. «Вы что-то хотели?» — спросил Герман, повернув голову и увидев, что из кабинки вышел какой-то совсем молодой щуплый парень с интеллигентным лицом. «Максим, студент 3 курса МГУ». Факультет математического анализа и кибернетики сегодня был счастлив. Он умудрился достать, вернее заработать 2 билета на постановку «Юнона» и «Авось». Хоть в бильетаже и на последние места, но и то счастье. Одному бестолковому, но богатому студенту, понадобилось написать диплом, что Максим за него и сделал. В качестве оплаты попросив билеты, которые было почти невозможно достать, а богатый студентик имел связи в театральной сфере, и он расплатился с Максимом, предоставив ему билеты в Линком на «Юнону» и «Авось». Максим, заикаясь и еле выдавливая из себя слова, кое-как, пригласил самую красивую девушку из своей группы по имени Юлия, а она возьми и согласись, насчет ее красивости многие парни бы сильно поспорили. Обычная серая мышь, маленького роста, худющая, на переносице очки в толстенной роговой оправе, вечно одевающаяся в какую-то мешковатую и дешевую одежду. В общем, такая же заучка, как и Максим, 2 батона. И вот антракт. Он как истинный джентльмен сопроводил свою даму в буфет, где на последние деньги купил себе бутерброд с дешевой колбасой, а своей красавице салатик и апельсиновый сок из Юпи, вкусно и дешево, что было главным. Юля была голодна, до стипендии было еще 2 дня, а в общаге, где она жила, с продуктами было от слова никак. Все студенты поголовно проели присланные продукты и давно прогуляли, прожили стипендии, кто их получал. Так что она была благодарна своему кавалеру, и, стараясь не спешить, жадно поглощала салатик. Видя ее голодные глаза, он подтолкнул ее свой бутерброд, а сам сослался на необходимость и удалился по своим делам. Будучи стеснительным мальчиком, он воспользовался кабинкой, а не писсуаром, и, закончив свои дела, он открыл дверь и вышел из кабинки, не услышав, что в туалете началась какая-то суета, и даже начал задавать вопрос, не поняв ситуации, но увидел, что почти посередине помещения стоит молодой парень, левая рука которого сжимала горло медведеподобного толстого мужика, который обеими руками пытался оторвать ее от своего горла. Ик. Максим неожиданно для себя икнул. В этот момент здоровенный мужик пнул державшего его по колену правой ноги, за что тут же получил мгновенный удар кулаком в живот. «Пшхы!» — раздалось из горла ударенного. «Пятачок, тебя мама с папой не учили, что пинать людей нехорошо. И главное, где?» Парень поднял правую руку к потолку с выставленным указательным пальцем. «Здесь храм искусства. Здесь витают флюиды культуры и актеров, играющих здесь. А ты пинаешься, как осел». Максим опять икнул, в общем-то согласный, что в храме. «Только это туалет, и скорее здесь миазмы витают, а не какие-то там флюиды. Вы не согласны?» Парень повернул голову к студенту, заметив у того на лице какие-то сомнения. «Согласен, согласен», — быстро закивал тот. «А можно я пойду? Не смею вас задерживать, сударь». Благосклонно кивнули Максиму. Максим рванул из туалета со всей возможной скоростью, а просачиваясь мимо скульптурной группы, обратил внимание, что ноги толстого мужика болтаются над полом. «Максим, что с тобой? На тебе лица нет», — забеспокоилась Юлия, когда он примчался в буфет. «Пятачок, пятачок, надо в театре вести себя культурно и вежливо, не наглеть, не оскорблять чужих женщин, не пинаться. Ты чего молчишь?» Георгий и рад был бы ответить, но пережатая гортань и малый поток воздуха, поступающий в легкие, не давали ему это сделать. «Какой-то ты неразговорчивый», — парень наклонил голову к правому плечу. «Заболел, что ли? Ай-кхы-ой», — только и смог вымолвить бывший борец. «Ничего не понял», — тут раздался первый звонок, приглашающий зрителей в зал. «Ладно, пятачок, будь культурным, и она, культура, к тебе потянется. Ты хоть пукни, что ли, а то я понять не могу, ты меня понял или нет». Пукнуть Георгий, может, и хотел, из-за того, что испытали его внутренние органы после двух сильнейших ударов в живот, но ни снизу, ни сверху тела вразумительных или любых других звуков так и не поступило. Герману ответы были не особо нужны, он разжал пальцы, и туша Борова рухнула на пол туалета. «Пойду я, ты отдыхай, сил набирайся, впитывай флюиды культуры, может, окультуришься, наконец». Не успел развернувшийся к двери Герман сделать второго шага, как сзади раздалось: «Я, тебя ей шею сверну, вообще еинок». Голос был сиплым и хриплым. «Не, ты не пятачок, ты осел, но не я, потому что тупой, а он умный», — констатировал Герман, разворачиваясь к Борову. Смазанное движение, звук хлесткого удара, классическая вертушка по среднему уровню. Боров успел подняться на одно колено, подставив свою угловатую челюсть, куда и получил подошвой туфли. Вроде живой, Герман в последний момент резко снизил силу удара, поняв, что натурально снесет голову Борову. Будет некрасиво, стены туалета и пол красным покроются. А это не культурно, театр все-таки. Тут раздался второй звонок, Герман прихватил за затрещавший ворот Борова, открыл дверь кабинки и одной рукой зашвырнул его внутрь. А ничего, так получилось, креативненько. Тело влетело головой прямо в унитаз и замерло в коленно преклоненной позе. «Будем надеяться, что педиков в театре нет, а то они тебя точно попользуют». Дверь кабинки закрылась. «Герман». Дамы ушли из буфета и стояли перед входом в зал, ожидая своего припозднившегося кавалера. «Мы же опоздаем. Без нас начнется», — Настя возбужденно всплескивал руками, а ее мама укоризненно смотрела на него. «Простите». Он прижал руку к груди. «Просто иногда в Москве попадаются очень некультурные люди». «Что? Пошли, опаздываем». Тут раздался последний, третий звонок, он подхватил их под руки и увлек в зал. Вот и закончилась рок-опера. Артисты вышли на сцену, чтобы поблагодарить зрителей, которые встали и оглушительно хлопали кланяющимся артистам. Вот небольшая часть зрителей понесла любимым актерам букеты цветов. «А вы чего стоите? Идите, дарите Караченцеву цветы», — раздался голос Германа, стоящего в проходе между рядами. «Билеты на эту постановку купил Алекс, будучи в очередной командировке в Москве, переплатил большие деньги, но получил билеты с теми местами, где и хотел Герман. Помимо этого, Компаньон заехал прямо в Линком, где встретился с одной из женщин-администраторов, переговорив с которой оставил ей внушительную сумму денег. В свое время Герман очень удивился, когда узнал, что администраторы театров и актеры достаточно оригинально перестраховываются, в случае недовольства зрителей игрой артистов. Почти на каждый спектакль покупались цветы на деньги актеров или театра, типа от восторженных зрителей. Не сказать, что часто, но бывало, что зрители цветов не дарили. Ходил Герман как-то на один спектакль в Москве, где актеры играли отвратительно, на отвали, и зрители, ощутившие и увидевшие такое отношение к себе, не стали дарить цветы, у кого он были, а так и ушли из зала, унеся букеты с собой. И тут администраторы театра принесли букеты сами и подарили их актерам, типа от зрителей, мда. Пока женщины восторженно хлопали в ладоши, с восхищением глядя на вышедших всех актеров на сцену, чтоб поблагодарить зрителей за овации, он быстренько смылся в фойе театра и увидел нескольких женщин с букетами цветов в руках. Определив в одной из них администратора, более лощеной была и моложе, он подошел к ней. «Добрый вечер, я, Герман. Добрый вечер, это ваши». Она протянула ему два букета шикарных роз. «Герман, откуда?» Наталья Николаевна обалдела, уставилась на цветы, а Настя просто рот открыла. «Оттуда. Там больше нет. Идите и дарите букеты Караченцеву». Он всучил им цветы и вытянул их в проход к сцене. У сцены толпились человек 20, даря цветы и пытаясь общаться с любимыми актерами. На сцене впереди всех и ближе всех к зрителям, конечно, стояли Караченцев и Инна Пиворс. «Не, ну отдали цветы и идите дальше. Чего столпились-то, дайте и другим», – ворчал Герман, поняв, что его дамы не могут протолкнуться к самой сцене, чтобы наконец добраться до Николая Петровича и Кончиты. «Может, пойдем?» – неуверенно сказала Настя, поняв, что пробиться не получается. «Не пробьемся. Пойдем, но к актерам», – заявил Герман. «Так, граждане», – тон его голоса резко повысился, став командным. «Граждане, расступитесь. Пропустите женщину с ребенком. Эй, женщина с ребенком без очереди». Народ, несмотря на громкий шум в зале, стал оборачиваться и расступаться, а Герман, увидев прореху в толпе, тут же продвинул тещу и Настю прямо к краю сцены, где стоял на колени Караченцев и принимал букеты. «Молодой человек, а вам не кажется, что это некрасиво, так обмануть?» Вдруг заявила одна из матрон бальзаковского возраста, которая была недовольна тем, что ее пришлось уступить место из-за этого нахала, хотя она букет подарить успела. «Мадам, это женщина». Он ткнул в спину Натальи Николаевны, ожидавшей, пока Караченцев передаст очередной букет кому-то из массовки на сцене. «Она мать, а вот эта девочка, посмотрите, какая она маленькая и беззащитная», ткнул палец в сторону Насти, «это ее дочка». «Так в чем я вас таки обманул, мадам?» Даже дар речи потерял от такой наглости. «Какая же она маленькая, да она кобыла натуральная». Так-то Наталья Николаевна была ростом 171 см, а вот Настя, 179, да и заметно крупнее своей более субтильной матери. Какая-то логика в словах некультурной женщины была. «Мадам, тогда уже не кобыла, а кобылка, маленькая и беззащитная, но ее есть кому защитить». Герман склонил голову к правому плечу и очень внимательно взглянул даме в глаза. Та, видимо, решила оставить последнее слово за собой, но вдруг ей показалось, что от молодого наглеца в ее сторону пошла волна неосязаемой жути. Дама захлопнула открывающийся рот, стушевалась и быстро ушла куда-то в зал. Караченцев наконец повернулся и принял букет от Натальи Николаевны, а потом благосклонно принял букет от счастливой Насти. Неожиданно наклонился и поцеловал ее в щеку. С ума можно сойти. Настя никак не могла успокоиться. «Я видела живого Караченцева. Он меня в щеку поцеловал». Она сидела вместе с Германом на заднем сиденье бомбилы, которых было полно после спектакля рядом со зданием театра. Они специально съезжались к окончанию спектаклей в театрах по всей столице, чтобы хорошенько подзаработать. Герман отловил одного, вызывающего большее доверие, и быстро договорился с ним, приятно удивившись, что их повезли на машине Volvo S90, далеко не новой, но с неплохо сохранившимся и ухоженным салоном. Теща села вперед, а они с Настей расположились на заднем сиденье. «Если бы он тебя в губы поцеловал, я бы ему в лоб дал, хотя не поймут, азиас», — проворчал парень. «Ты чего, ты меня приревновал?» «Да, серьезно, ну скажи, скажи», — ее глазки азартно заблестели, и она стала тормошить Германа. «Я не ревнивый, но театр сожгу», — грозно сказал он, а потом засмеялся. «Я тебя люблю». Она счастливо вздохнула и, ухватившись сильнее за его руку своими ладошками, сильно-сильно прижалась к нему. «Как не любить мужчину, который самому Караченцеву за нее по морде может врезать?» Николай Петрович, по слухам, был еще тот ходок, так что все могло быть. И Герман не потерпел бы даже от такого человека фривольности в отношении своей женщины. Наталья Николаевна только покачала головой, видя, как дочка прижимается к Герману. Она хорошо уловила в тоне Германа, если он и шутил, то совсем чуть-чуть. «Женщина, я требую, чтобы вы проверили туалет», – визжала Лариса, а рядом стояла ее дочка Клара, всем своим видом показывая, что она полностью на стороне матери. Администратор театра Елена Андреевна поморщилась, успев устать от недолго общения с этой базарной бабой. Георгий сам им сказал, чтобы они шли в зал, пока он разбирается с оборзевшим щенком в туалете. Она и Клара ушли в зал, а потом, завороженные игрой актеров, были отвлечены и поздно поняли, что их муж и отец так и не пришел на вторую часть рок-оперы. «Он ушел в туалет и пропал», — продолжала верещать Лариса. «Хорошо, хорошо, сейчас проверим». «Евгений», — обратилась администратор к молодому, начинающему актеру из массовки, стоявшего рядом с ней, — «проверьте туалет». Тот молча кивнул и зашел в мужской туалет. «Тут кто-то есть». Видя чьи-то торчащие пятки под щелью внизу двери кабинки, Евгений несколько раз окликнул, постучал в дверь, но, не дождавшись ответа, толкнул дверь. «Тут человек, он без сознания», — крикнул он. «Блевал, что ли?» — высказался Евгений себе под нос, увидев дивную композицию, голова человека прямо в унитазе. «Хочу в кроватку, с тобой и обнять», — сонно прошептала Настя. «Ща отец проснется, будет тебе кроватка», — прошипела Наталья Николаевна, стоящего рядом с Германом, державшего на руках Настю. Виктор Сергеевич однозначно сказал, когда узнал, что Герман хочет отвезти женщин в Москву на спектакль, что они должны вернуться сразу после спектакля. Видя его глаза, Герман понял, что спорить бесполезно, поэтому согласился с этим требованием. Хотя идиотизм, но шут с ним. От театра они доехали до аэропорта достаточно быстро и в 23:55 вылетели в Пермь, прибыв туда около 04:00 утра. Встречал их водитель из «Титана», так что через 30 минут они были у дома родителей Насти. Пока ехали, она прикорнула и сладко уснула у него на плече. «Настя, Наталья Николаевна, тише», — остановил разошедшуюся тещу Герман. «Я ее донесу». Он осторожно выполз из машины, а потом вытянул Настю наружу и, подхватив на руки, направился к подъезду. «Тяжелая же», — пожалела его Наталья Николаевна. «Надорвешься еще, жених». «Уважаемая будущая теща», — не остался он в долгу, — «вы лучше дверь откройте». Та поджала губы, но молча открыла дверь подъезда. Она очень осторожно открыла дверь в квартиру, так чтобы не слышал явно спящий муж, а Герман занес свою суженую внутрь. Настя открыла глаза и поняла, что она находится в собственной квартире. «Ой», — он спустил ее на пол. «Я уснула, да, да», — он поцеловал ее в губы под укоризненным взглядом тещи. «Давай, на горшок и спать». «Ладно, ао, уау-ау», — она смешно зевнула, сбросила туфли и побрела в сторону ванной. «Спасибо, Герман, за прекрасный вечер», — сказала Наталья Николаевна, когда он выходил из квартиры. «Да ни за что, обращайтесь. Макар, найди эту тварь, сука». Георгий машинально схватился за потревоженную и опухшую челюсть с правой стороны. Он находился в платной палате в больнице имени Склифосовского, куда его доставили вчера на скорой помощи без сознания. «Вы еще легко отделались», — заявил ему его лечащий врач утром, пришедший в палату к Георгию на осмотр. «Вы в милицию будете заявлять?» — задав такой вопрос не просто так. На шее пациента отчетливо были видны синяки от пальцев, которые четко выделялись на шее потерпевшего. На животе были огромные синяки, заливая чуть не весь живот багровеющей синевой, с прожилками разорванных подкожных вен. Врач предположил, что в живот пациенту со всей дури били битами или ломами. Он был обязан заявить о таких телесных повреждениях в милицию. Но часто гости платных палат не желали подобного, и им спокойно шли навстречу. «Легко отделался», — возмутился Георгий. «Нет, не буду заявлять», — добавил он. «Он сам найдет этого козла. Милиция ему тут не нужна. Дело ваше. У вас небольшое сотрясение, сильный ушиб внутренних органов, кровоизлияние мягких тканей живота, в мягких тканях шеи, в районе гортани и трахеи, небольшая трещина в челюсти. Но ничего серьезного, быстро поправитесь», — спокойно заявил врач. После его ухода Почти сразу приехал Макар, партнер Георгия, бывший сотрудник милиции, бывший спортсмен. На Ниве занятий спорта они познакомились и много лет вместе занимались вольной борьбой. В их совместном бизнесе он взял на себя охранные функции компании. Макар внимательно выслушал компаньона, а потом высказал свои соображения. «Будем искать, не вопрос, только тебе не кажется, что может лучше все спустить на тормозах?» «Не понял», взбешенный Георгий тяжело смотрел на Макара. «Молодой, щуплый парень», констатировал тот, «пробивает тебя два раза, до состояния нестояния, потом держит на одной руке, не напрягаясь, по твоим же словам, потом непонятным образом тебя полностью вырубает, прячет в кабинке туалета и спокойно уходит. Я просто не успел среагировать», вскинулся Георгий. «У меня возникает один очень насущный вопрос», продолжил Макар, будто не заметив оправдания. «Какой?» – буркнул компаньон. «Почему он тебя не убил, Гоша? Хотя легко мог это сделать. Ты подумай, только очень хорошо подумай». Тот задумался. Как его не душила злоба, но дураком он точно не был. В конце концов пришел к выводу, что может Макар и прав, он действительно прошел по краю. Парень оказался чудовищно сильным и очень быстрым. Единственный раз Георгий смог его достать, когда пнул его, но тот даже не поморщился, а всадил в живот очередной мощный удар, а он чуть не выблевал свои внутренности. И потом, когда парень его вырубил, он даже ничего не успел заметить, кроме какого-то смазанного движения и темнота. «Все равно, найди его, уже не так уверенно, как в начале беседы», сказал Георгий. «Конечно, Гоша», поднял Макар перед собой руки, показывая, что все сделает. Поиски толком ни к чему не привели. Бойцы Макара, большей частью бывшие сотрудники милиции, нашли бомбилу, который отвез обидчика Георгия и двух его спутниц во Внуково. По его словам, те летели то ли в Пермь, то ли в Иркутск, точно он не запомнил, а глубже копать не стали, да и не было такого указания от Макара. Во-первых, он посчитал, что Георгий сам виноват со своей спесью, а бабы его – дуры. Во-вторых, парень явно опасен, да ударом битой по голове можно уложить любого, но зачем будить лихо? В-третьих, Гоша быстро отходит, особенно когда знает, что сам виноват. Правда, никогда это не признает. Так и произошло. Пару недель его друг и компаньон еще спрашивал про поиски, а потом перестал. Глава 6. 17 июня 1998 года. Пермь. Воспоминания Германа прервал звонок телефона без диска. «Да, Анатолий. Понял, идем». Он положил трубку. «Пошли, Кузнецов вызывает к себе». Так, следователи-бандиты, оказалось, что неделю, как у нас ошивается Николай Зыков, более известный как Якутенок, начал Кузнецов, как только они пришли и расселись. «Твою мать!» – не сдержался Паша. С 1995 года в Перми хватало своих криминальных авторитетов, преступных группировок и другого отребья, но поменьше, чем в том же Екатеринбурге. Николай Зыков претендовал на несомненное лидерство в городе за влияние на криминальное общество города. Правда, с переменным успехом. Он был вором в законе, а молодая поросль спортсменов и просто молодых людей, ни разу не сидевших, никак не могли понять, почему они должны подчиняться какому-то там авторитету. У них сил и оружия хватает, чтобы не слушать каких-то там. При этом Якутенок был поклонником дореволюционного премьер-министра Петра Столыпина, учредителем фонда поддержки предпринимательства и издателем газеты в Перми. В апреле 1995 года Якутенка задержали в Москве с опием и пистолетом «Вальтер». За себя на Перми он оставил другого вора в законе, Тарычева Василия, по кличке Тарыч. 7 октября 1995 года Тарыча застрелили в Перми на улице Мира. Установить и задержать киллеров не смогли. Затем трон некоронованного короля Перми занял пришлый вор в законе из Казани Рустам Назаров, крест, который через некоторое время бесследно исчез. Многие посчитали, что это была месть за убийство Тарыча. В феврале 1998 года был застрелен из автомата еще один ставленник Тарыча, Александр Кудинов. Позже покушались и на самого Якутенка, который к тому времени был на свободе, изрешетив его джип автоматными очередями. Парам-падам. А ведь этого товарища послезавтра расстреляют в ночном клубе «Болид» в половине десятого вечером. Герман вполуха слушал Кузнецова, который требовал усилить, углубить ИТ.Д. Отстрелом авторитетов занимались братья Мухутдинова и их подельник Радик Абдулин. Именно они втроем завтра и застрелят Якутенка. Тот, сбежавший после первого покушения в Москву, проживал там на постоянной основе, но изредка появлялся в Перми, как и в этот раз. Но сейчас он сделал это напрасно, киллеры узнали, где он будет послезавтра, и спокойно пристрелять его послезавтра вместе с двумя его телохранителями в клубе. Киллеры были из залетной казанской банды, положившей глаз на богатый Пермский край, куда помимо братьев Мухутдиновых и Абдулина входило еще несколько человек, но непосредственно убийствами занимались эти трое. По одной из версий они действовали по указке вора в законе деда Хасана, через креста, давшего согласие на убийство воров в законе, которые нарушили воровской закон. Хотя дед Хасан давно сам им не следовал, шел обычный передел власти. По другой версии, казанским киллерам, положившим глаз на Пермский край, была до одного места иерархия построения воровской власти. Они исповедовали один принцип – выживает сильнейший. После убийства якутенка киллеры сбегут в Подмосковье. Самым смешным, если можно так сказать, было то, что креста, который заказал убийство Тарыча Якудинова, а также убийство якутенка, которое не состоялось в первый раз, убили его же киллеры, братья Мухутдиновы. Банально не поделили со своим заказчиком деньги, а его труп найдут только в 2007 году. Этих отморозков возьмет штурмом московский областной РУБОП в феврале 1999 года в Сергиевом Посаде. С одной стороны, Герману пофиг, пока они мочат друг друга, не трогая обычных людей. С другой, сколько эти киллеры убили или убьют до момента их задержания, черт его знает. 19 июня 1998 года. Что-то развеяться захотелось, заявил Герман. И чего? Тут же воодушевился Роман. Они находились на базе «Титана», приехав сюда к 7 вечера, позаниматься в тренажерном зале, а потом размяться на канвасе. Раз обещал, то Герман стал заниматься с Романом 2-3 раза в неделю. В спортивный клуб при городском отделе милиции они почти перестали ходить. Герман не очень хотел там появляться после его победы над чемпионом. Роман был только за, с учетом того, что инструктора Павлова, во главе с ним, были на голову выше милицейских. Часик позанимались в тренажерной зале, потом ушли в один из залов, где всласть поваляли друг друга по канвасу минут 30. «Да вот думаю в ночной клуб сходить», – неожиданно заявил Герман, когда они помылись в душе, оделись и вышли на улицу. «Ты, да ну, правда?» – удивился Роман, за все время работы с этим молодым следователем убедившийся, что тот не очень любит проводить время праздно, а тут такое заявление. Чего не с Настей, а чего? Давно не ходил. Настя уехала с родителями к родственникам, пожал плечами следователь. А в какой клуб? Ты же у нас опер, наверняка знаешь какие-нибудь хорошие ночные клубы. Завалимся, оторвемся, может девочек снимем. Чего? У Романа аж рот открылся. Ты серьезно? Да, колись местный Сусанин, какие клубы в Перми самые лучшие? Он садился в свою машину, ожидая, пока Роман залезет на место пассажира. Ну не знаю. Роман уселся на сиденье и ненадолго задумался, а потом перечислил несколько названий, среди которых оказался и клуб «Болид». Так, надо подумать, в каком лучше всего, пока едем, решим. Он завел двигатель, и они выдвинулись в город. За полчаса до их отъезда с территории базы в город уехала пассажирская «Газель» с тонированными стеклами с двумя людьми в салоне. Время было позднее, так что следователи и опер въехали в город через 20 минут, радуясь, что нигде не застряли. «Ладно, давай в болид заскочим», — решил наконец Герман, а Роман только пожал плечами. «В болид, так в болид. 21-22. Черт, пить хочу, не могу». Они не доехали до клуба метров 60-70, как Герман заметил ночной магазин, работающий круглосуточно, и остановился. «Я быстро». Роман остался в машине и смотрел, как к ночному клубу подъезжают посетители, заходит внутрь, оставляя свои машины на стоянке перед зданием. И машин, несмотря на вечернее время, было достаточно много на стоянке перед клубом. «Птички!» — раздался на одной из частот радиосвязи мужской голос. «Кулик на позиции!» — ответил человек, одетый в камуфляж и в маске балаклаве на голове, лежавший на окатышах керамзита напротив слухового окна на чердаке дома. Перед ним на небольшом мешке с песком лежала винтовка СВД. Позиция была не ахти. Ближе было еще два дома, один из которых частично перекрывал сейчас ему директрису стрельбы, но так ему показалось правильней. Орел на позиции. Практически аналогично одетый человек находился на склоне крыши здания, стоявшем перпендикулярно зданию клуба. Отсюда был хорошо виден вход в ночной клуб. В руках у человека был бинокль, а рядом на кровельном железе лежал автомат АКМ. Схема, раз, раздался самый первый голос. Плюс, подтвердил Кулик. Плюс, подтвердил Орел. 22-28. Роман слушал музыку и бросал взгляды в сторону клуба, разглядывая достаточно красивых и дорого одетых дам, которых их кавалеры подвозили на машинах, а потом заводили в клуб. Неожиданно к клубу, впритык к дверям подъехал ВАЗ-2109, и все бы ничего, но неожиданно для оперативника из нее вышли три человека с черными лицами. «Наблюдаю цель», — раздался голос Кулика, «плюс», — раздался голос Орла. Тут же прозвучал двойной щелчок в эфире, подтверждение от третьего абонента. Роман не понял, что за негры в городе, но потом сообразил, что на головах троих мужчин маски балаклавы, а в руках автоматы. «Бля, слушай, ночь почти, а в магазине очередь. Чё им по ночам не спится?» В машину садился Герман с бутылкой газированной воды. «Там это...» Роман показывал рукой на дверь клуба. «Чего это?» Перед дверью никого не было. Троица успела зайти в клуб. С автоматами в клуб зашли. «Мать!» Опер с встревоженным лицом обернулся к Герману. «Киллеры, ты с дуба что ли упал?» Удивленное выражение на лице Германа показывало, что он не очень верит Роману. «Да я тебе говорю, они только что зашли, блин, ты вроде сегодня не пил, а не...» 22:30. Слова Германа прервали приглушенные звуки автоматных очередей, явно раздающихся со стороны клуба. «Твою дивизию!» Герман выхватил из кобуры пистолет, аналогично поступил Роман, бегом, и выскочил из машины. «Готовность!» — подал голос Орел. «Плюс!» — ответил Кулик. Роман и Герман бежали в сторону клуба, пригибаясь и прячась за многочисленными машинами его посетителей. «Сядут в машину, тогда попробуем взять», — крикнул оперу Герман. «До того не высовывайся». И тут открылась дверь клуба, и оттуда один за другим, не торопясь, вышли три автоматчика. «Милиция! Стоят! Руки вверх!» — заорал Роман, стоя за припаркованной машиной, которая была единственным препятствием между ним и автоматчиками. «Дебил!» — только и смог сказать Герман, приседая за багажником какого-то автомобиля, метрах в пяти от оперативника. Роман сам не понял, почему не дождался, пока киллеры, а в этом он был уверен, не сядут в машину. Может, адреналин, может, что-то еще. Один из автоматчиков бросился к их автомобилю и сел на водительское сиденье, а двое других открыли беспорядочный огонь в сторону спрятавшегося за машиной Романа. Полетели осколки стекол, кузов машины стал покрываться пулевыми пробоинами. «Я тебя потом сам пристрелю, придурок». Герман упал на землю и увидел ноги стреляющих в сторону этого умственно отсталого, рассмотрев противников под днищем автомобиля. Взревел двигатель девятки. «Кулик, плюс». У впереди стоящего закончились патроны в автомате, он быстро поменял магазин и пошел в сторону обстреливаемой машины, без остановки стреляя и стреляя по ней. Роман сжался за машиной, осыпанный осколками выбитых стекол, не глядя выставил руку и выстрелил куда-то в направлении противников. Конечно, никуда не попав. «А-а!» — заорал близко подошедший к обстреливаемой машине автоматчик, когда прямо ему в колено прилетела пуля 7.62х54. Он рухнул на землю, выронив автомат, ухватившись руками за развороченную коленную чашечку, из которой щедро полилась кровь. Откуда-то издалека раздался звук выстрела. «Плетка!» — так за характерный звук выстрела называют СВД. «Радик!» — бросился второй автоматчик к раненому. «Убей этих сук!» — орал подстреленный. «А-а, больно!» И тут один за другим пошли глухие выстрелы из пистолета. «Сука!» Пытающийся помочь раненому получил две пули в левое бедро, из пистолета Германа, просунутого под днищем машины. «Абдул, помоги!» — крикнул второй раненый, рухнувший на асфальт рядом с первым, беспорядочно стреляя то в обстреливаемую ими машину, то в стоящие по бокам от нее другие машины, из-за того, что не видел стрелка, который его подстрелил. С водительского места девятки выскочил третий, наставил автомат в сторону обстреливаемых машин его подельником. Выпустив несколько очередей, он набежал машину спереди, намереваясь подбежать к подельникам. «Твою дивизию!» — раздался резкий возглас Романа, после очередной очереди по машине, за которой он прятался. «Наш выход!» Увидев бегущего, Герман подобрался, а потом бегущий смог увидеть смазанное движение чего-то выкатившегося или вылетевшего из-за одной из машины, а потом раздались выстрелы. Весь магазин пистолета ушел в сторону бегущего к раненым. Тот как бежал, так и рухнул на землю плашмя, будто ниточки у марионетки обрезали, не подавая признаков жизни. «Тварь!» — заорал раненый в бедро, сидевший на земле, Попытался навести ствол автомата в сторону стоявшего на колене человека, но тут его будто кувалдой ударили в правое плечо, и он упал на землю на спину. Понесся отборный мат, перемежаемый воплями боли. Его автомат отлетел в сторону. Издалека прилетел повторный звук выстрела плетки. «Брось, бяку, лишенец!» За пару секунд Герман сменил магазин, сбросив пустой на землю. Он пригнулся и медленно, но верно двигался в сторону раненого в колено. Тот пытался подтащить за ремень лежавший на земле автомат, выроненный после дикой боли от ранения. Раненый в бедро и плечо лежал неподвижно. «Тварь, мент поганый!» – заорал раненый в колено, когда нога Германа наступали ему на кисть правой руки, почти дотянулся до автомата, но не повезло. «Молчи давай, киллер недоделанный!» Герман опустился на колено и со всей души врезал раненому по морде, тот сразу вырубился. «Ты там живой, придурок!» Голова быстро повернулась в сторону машины, откуда Роман в последний раз подавал голос. «Зацепили, но живой!» – раздался искаженный болью голос. «Тфу, идиот!» – плюнул Герман, а потом пошел проверить дважды раненого, тот был без сознания. Впрочем, как и третий, три попавшие пули в грудь из Макарова – это не шутки. А вот остальные пули ушли в молоко, это плохо. Надо больше тренироваться. Хотя Макаров еще та снайперская машинка. Отход, плюс. Подтвердив приказ, Кулик положил СВД на окатыши. Быстро осмотрел место своей лёжки, затем достал из небольшой сумки бутылку с ацетоном и густо полил винтовку и гильзы. Бутылку из-под ацетона и мешком с песком забрал с собой, а потом покинул чердак. Орел ожидал его в газели, и сразу после того, как Кулик сел в нее, завел двигатель, и они уехали в сторону области. Спустя 20 минут в городе был введен план перехват, но микроавтобус уже выехал из города. Три трупа. Красное лицо Малого выражало крайнюю степень его неудовольствия. Трое раненых, двое из них, тяжело. Ранен сотрудник полиции, он не говорил, его голос злобно кликотал. Посреди города.